ходил по мягкой траве. Я ступал по выбитым стеклам, делал все, что хочется мне, все, что моей душе угодно. Я глотал лезвие бритвы, сам в себя кидал ножи. Для меня все трюки избиты, стало скучно эта жизнь. Считал все звезды на небе, ходил по дну бездонной реки. Нет таких мест, где я еще не был. Нет таких мест, куда хочется мне. Растил свои волосы, на лысо брился, ел кубики льда и плавал в огне. Мне смысл жизни как-то открылся, но не по вкусу пришелся он мне.